Два одеяния Христа. Долгий теологический спор между Тревским собором и Эржантейским монастырем за честь обладать подлинным одеянием Христа к настоящему времени полюбовно разрешился вынесением суждения о том, что первый был хранителем священных одежд, а второй – священного хитона, нижней одежды. Наиболее ценной является Тревская реликвия, не в малой степени потому, что два человека при свидетелях, дотронувшись до нее, в 1844 году чудесно исцелились. Никем не оспаривается предание, что именно святая Елена привезла ее в Трев, свой родной город, стоявший на втором месте по значению в христианской иерархии того времени, уступая только Риму, если только ей не дали в Иерусалиме фальшивую реликвию. Похоже на то, что одежды, которые можно сегодня увидеть, подлинные. С IV по XI век они были скрыты от посторонних глаз, а затем, когда были выставлены на всеобщее обозрение, с ними обращались очень бережно. Они, несомненно, древние, хотя и не подвергались проверке современными научными методами.